«Докладывайте, как дела», — устало сказал Ясон, борясь с тем, чтобы после почти двух бессонных суток не заснуть прямо здесь, на командном пункте. Он с благодарностью взял протянутую Думсдеем чашку кофе, стараясь, чтобы не бросалось в глаза, как у него дрожат руки. То ли от чрезмерной дозы кофеина, то ли просто от усталости. Он перевел взгляд на своего нового стармеха. Тараве повезло. Им стал опытный младший старшина с 25-летним стажем работы. Он тоже был переведен сюда с Конкордии. Занимавший до него эту должность офицер, совсем молодой кадет, недавний выпускник Академии, погиб на капитанском мостике. Мы заварили дыру в корпусе, использовав нержавеющую сталь, снятую с разбитого феррета, как вы посоветовали, сэр. Течь ликвидирована. Я в состоянии поддерживать силовое поле корабля стабильным, но на всякий случай приказал всем, кто работает в тех помещениях, оставаться пока в скафандрах, хотя мы уже пустили туда воздух. Генератор защитной системы отремонтирован, хотя все еще есть некоторая разбалансировка по фазе, поэтому не советую включать его на полную мощность. До какого максимума, Джим? 75%. Хорошо, но постарайтесь полностью привести его в порядок. Мои люди занимаются этим. Мы восстановили коридор, ведущий в машинное отделение, и подвели электричество к кормовым каютам экипажа. Однако пока не стоит допускать туда людей, как мне кажется. В воздухе еще полно токсинов – от пожара, от аммиака и серы, просочившихся из атмосферы. Пока фильтры полностью не очистят воздух, все, кто работает на корме, должны надевать респираторы. Хорошие новости, старшина. В трех из шести опорных килевых брусов возникли мелкие структурные трещины. Корабль пропускает воздух, точно сито. Нам будет нелегко удерживать воздух, пока мы доберемся домой. Я поговорил с нашим специалистом по системам жизнеобеспечения, и он слегка снизил давление воздуха, повысив содержание кислорода в нем. Но дальнейшее повышение содержания кислорода опасно из-за увеличения возможности возгорания. Пусть повысит пока содержание кислорода, а перед очередным боем снова уменьшит его. Но воздух мы все равно будем терять. К тому же резкое изменение состава воздуха, в особенности уменьшение процентного содержания азота, может вызвать у экипажа кессонную болезнь. Офицер по жизнеобеспечению ломает голову над тем, как... Как ограбить Петра, чтобы заплатить Павлу, да? Точно так, сэр. Как обстоят дела с капитанским мостиком? Мы провели все необходимые кабели, но сканирующее устройство починить невозможно. Вся надежда на эскортирующие корабли. Рулевое управление, информационный, навигационный и ремонтно-восстановительный блоки в полном порядке. «Чертовски хорошая работа», — сказал Ясон. «Джим, без вашего опыта мы бы, наверное, не выкарабкались». «Черт возьми, командир, я просто хочу вылезти из этой передряги живым. Через 3 месяца я ухожу в отставку». «Нам повезло, что вы не ушли в отставку до этого похода». «Желал бы я, чтобы все это было уже позади», — ответил старшина, и Ясон сочувственно засмеялся. «Думаю, мы все хотим того же, Джим». Он повернулся к Думсдею. «Как там наши истребители?» «Осталось всего 23 пилота, не считая тебя. 2 пилота, которые служили у космопехов, могут летать на ферритах в случае необходимости, но посылать их против килратхских асов — просто убийство». «Осталось 5 сейбров, 8 рапир и 7 ферритов». Ясон подумал, что в такой ситуации каждый лишний человек может сыграть решающую роль. «Ладно, Думсдей, назначаю тебя командиром всего крыла». «Всю жизнь мечтал об этом», — криво улыбнулся Думсдей. «Ты по-прежнему будешь также возглавлять эскадрилью сейбров. Раунд-топ возьмет на себя ферриты». Он сделал паузу. «А Толвин — рапиры». «Не нравится мне это, Ясон». «Я и не рассчитывал, что ты будешь в восторге. Однако согласись, парень неплохо проявил себя здесь. На его счету 4 корабля и торпеда, от которой он спас Интрепид». «Я бы предпочел, чтобы на его месте был Монгол». «Ну, что поделаешь, Монгола уже нет». И тут они словно воочию возникли перед ним, те, кого уже больше не было. Монгол, Фулейм, Айсвинд, Нова, Игл, Телан, Тор и Один. Он словно видел их пышущие здоровьем молодые лица, а потом они исчезли. Он включил интерком. «Через час мы встречаемся с нашими эскортирующими кораблями и уходим. На камбузе готова для всех горячая еда. Поешьте прямо на своих постах. Мы должны выбраться отсюда, должны вернуться домой. Все время помните об этом. Ну а сейчас время отпевания. Выходите на палубу». Он тяжело встал и пошел на палубу. Все, кто находился на капитанском мостике, за ним. Перед шлюзовой камерой его ждал экипаж, и живые, и мертвые. Тела лежали на палубе в стандартных флотских синих мешках, накрытых простынями. По форме некоторых из них можно было догадаться, что это тела людей. От погибших на капитанском мостике осталось совсем немного. Некоторые просто оказались распыленными на атомы. Вместо них, по старой флотской традиции, хранили их форму. Палубу надраили до блеска. Как удалось ремонтникам и членам палубной команды привести ее в такое состояние, находилось за пределами понимания Ясона. Тела погибших лежали в ряд перед шлюзовой камерой, а напротив, также выстроившись в линию, стояли живые, за исключением тех, кто занимался ремонтными работами. Он повернулся к ним лицом. Много раз он присутствовал на подобных церемониях и все же сейчас ощущал некоторую растерянность. «У нас нет времени для длинных надгробных речей», — негромко сказал он. «И я думаю, что наши товарищи, которые лежат здесь, поняли бы нас. Когда все закончится, мы, Бог даст, соберемся снова, и тогда все будет как надо». Он отвернулся к телам, достал из кармана Библию, прочел 23-й псалом и низко склонил голову. «Вы были нашими соратниками и друзьями. Может, это кому-то покажется странным, но я считаю, что благодаря вам живые живы. И мы, которые здесь, и те, кто находится на других кораблях и планетах Конфедерации. Благодаря вам весь человеческий род будет жить, добьется окончательной победы и в конце концов достигнет мира. Спите спокойно, друзья мои. Пусть ничто не потревожит ваш сон. До тех пор, пока существует Вселенная». Он вытянулся по стойке смирно и отсалютовал. Остальные на палубе сделали то же самое. Вперед выступила команда космических пехотинцев. И бережно поднимая каждое тело, принялась выталкивать их одно за другим через шлюзовую камеру. Отрываясь от корабля и кувыркаясь, они падали сквозь атмосферу и исчезали в голубовато-зеленом тумане аммиака. Когда последнее тело оказалось за бортом, вперед вышел полковник Мерит и швырнул вслед за ними шлем и ботинки, символ всех пехотинцев, погибших во время штурма. Мерит отсалютовал, к нему подошли два сержанта, и в пространство полетели жетоны погибших. Ясон повернулся к членам экипажа, вытянувшимся по стойке смирно. «Мы уходим отсюда через 37 минут. Будем вырываться из этой проклятой ловушки, а на прощание хорошенько влепим еще разок по мохнатым задницам». Ошеломленный, император опустил голову, жестом отослав посыльного. «Как могло такое случиться? Как это могло случиться? Где допущена ошибка?» 5 авианосцев основного флота уничтожены, 16 кораблей поддержки уничтожены, 19 экипажей транспортных кораблей и 4 легиона императорских гвардейцев уничтожены полностью. Русмак и Гар, два отличных боевых командира, оба благородных кровей, тоже погибли. Как могло все это произойти? Кто виноват? На кого сможет опереться императорская семья, теперь, когда их оплот в значительной степени уничтожен? Он помнил имена тех, кто оказался в списках убитых. Там значилось много сыновей из самых влиятельных семей, члены которых теперь, конечно, ополчатся на него. «А ведь у императорской семьи столько врагов! И теперь они получили в руки отличный козырь, чтобы обрушиться на нее!» Он услышал сигнал экстренного вызова и оторвался от своих размышлений. Экран вспыхнул, хотя он еще не успел дать разрешение. Такое могло произойти только в случае чрезвычайной ситуации. «Мой господин, простите, но у нас срочное сообщение!» На экране возник офицер, возглавляющий охрану императорского дворца. Он стоял на вытяжку, голова как положено опущена. «Потом, что за срочность?» «Сир, вражеский авианосец, он вынырнул из атмосферы!» Император просто задрожал от бешенства, но не сказал ни слова. «Сир, он на полной скорости направляется к Килраху. Он может оказаться здесь через час. Принц Тхракхатх предполагает, что, скорее всего, его цель — обрушиться на Килрах, чтобы унести с собой как можно больше жизней». Император кивнул. Вне круга самых близких, доверенных командиров и солдат, непосредственно участвовавших в бою, на Килрахе никто не знал, что вражеские корабли проникли в самое сердце империи. «Где Тхракхатх?» «Движется наперерез!» «Тревоги не поднимать!» «Сир!» — в голосе офицера послышалось недоумение. «Оставьте меня!» «Ничего не сообщать даже тем, кто живет во дворце?» Император задумался. «Если допустить, что удар все-таки будет нанесен, то, вероятнее всего, он обрушится именно на дворец. Нет, это невозможно, нелепо, это абсурд. И все же, десятки тысяч живущих во дворце могли бы уцелеть. Если их предупредить, они успеют спуститься в укрытие. Если поднять тревогу, которая, скорее всего, окажется ложной, правда станет известна всем, и уже к концу дня страна может оказаться на грани государственного переворота. А имперский флот, который мог бы встать на защиту императора, уничтожен. Никто не должен ничего знать. Я хочу говорить с Тхракхатхом по секретной линии связи. Как прикажете, мой господин? Экран на мгновение опустел, потом послышался резкий звук, и на экране появился принц. Сир? «Ты знаешь, что произошло на Вукар?» Принц молчал, не сводя с него глаз. «Что у него на уме?» – подумал император. «В конце концов, именно я настоял на том, чтобы штурм Вукар-Так непременно состоялся, в результате чего его положение тоже оказалось под угрозой. Не может ли он замышлять что-либо против меня?» «Мы должны сделать три вещи», – так и не дождавшись ответа, сказал император. «Какие, сир?» «Первое. Не допустить удара по Килраху. Ни одной ракеты. Вообще ничего. Необходимо перехватить этих подонков любой ценой». «В таком случае, сир, может быть, имеет смысл напасть на них прямо сейчас?» «Вчера ты понес большие потери. Можешь ли ты быть уверен, что, предприняв атаку, не допустишь, чтобы хоть кто-то из них прорвался к Килраху?» Тхракхатх заколебался. «Нет, не можешь. Это очевидно. Поэтому просто займи оборону у них на пути и останови мерзавцев. У тебя есть еще два авианосца, которые находятся у точек прыжка, чтобы отрезать им путь к отступлению. В крайнем случае расправимся с наглецами чуть позже, но никто из них не должен прорваться к Килраху. Ты меня понимаешь?» «Да, сир. Что еще?» «Необходимо преувеличить силы врага в наших отчетах, чтобы как-то оправдать и потерю строительной базы, и ущерб, нанесенный основному флоту». Тхракхатх улыбнулся и покачал головой. «А как быть с теми, кому известно истинное положение дел?» «Это не проблема. И третье. Мы должны найти кого-то, на кого сможем свалить вину за Вукар и отвлечь таким образом внимание от нас самих». «Барон». Император кивнул. «Прекрасно. Внук, ты должен добиться успеха. В противном случае...» Император сделал паузу. «Найдется много таких, кто рад будет обвинить во всем тебя». И, не дожидаясь ответа, он выключил экран. «Командир, виден килрадский авианосец?» «Где он?» «Около первой луны, между нами и Килрахом». «Какая у нас скорость?» «Перевалила за 8000 километров в секунду и продолжает возрастать. Подготовьте к взлету оставшийся десантный катер и феррит. Включите автопилоты. Передайте эскортирующим кораблям, чтобы держались поближе к нам». Ясон взглянул на экран. Шесть вражеских кораблей гнались за ними на всем протяжении пути от газового гиганта, два приближались с фланга, и авианосец, который встречает их в нескольких миллионах километрах от Килраха. Он откинулся в кресле, не сводя глаз с дисплея. Тарава продолжала наращивать скорость, бешено пожирая горючее, рискуя, если прорвется к точке прыжка, зависнуть там из-за отсутствия топлива. И все же это был единственный план, который позволял надеяться на то, что им удастся уйти. И Грирсон закричал от восторга, когда впервые услышал о нем. «Что они делают?» – в недоумении прошептал принц Тхракхатх, не сводя взгляда с экрана, на котором три вражеских корабля, все увеличивая скорость, мчались в направлении Килраха. «Рассчитайте, с какой скоростью при таком ускорении они врезались бы в планету», – приказал он дежурному офицеру. Почти мгновенно данные возникли на экране. 10080 км в секунду. Принц, как зачарованный, не сводил глаз с цифр, которые медленно гасли. Если бы корабль, имеющий такую массу и такую скорость, как вражеский авианосец, врезался в Килрах, сила удара равнялась бы нескольким десяткам мощных аннигиляционных зарядов. А ведь там три корабля. В этом и состоит их план. Свяжитесь с управлением защитной системой Килраха. Передайте им, чтобы максимально усилили защиту, бросили на это все резервы и плевать на секретность. «Мы идем на перехват авианосца. Передайте, чтобы все истребители, какие только есть поблизости, тоже присоединились к нам». Когда он поднялся из кресла, сигнал боевой тревоги пронесся по кораблю. «Пускайте десантный катер и Феррет», — приказал Ясон, глядя на полетную палубу. «Взлет!» Десантный катер проскочил шлюзовую камеру и вышел на траекторию, ведущую прямо к Килраху. Вслед за ним тот же путь проделал Феррет. Оба корабля были на автопилоте. Оба начинены редко применяемыми теперь атомными зарядами, наличие которых, без сомнения, тут же должно было быть обнаружено приборами Килратхов. Килрах, несколько минут назад выглядевший всего лишь как голубовато-зеленая точка, прямо на глазах превращался в сферу, висящую в черной пустоте. «Пора менять курс», — сообщил рулевой. Ясон поудобнее устроился в кресле и пристегнул ремни. «Держись, Тарова! Главное, держись!» Он ощутил толчок, когда включились маневровые двигатели, установившие корабль в направлении, перпендикулярном его прежнему курсу. При гигантской скорости, с которой двигалась Тарова, этот маневр потребовал огромных расходов топлива. «Все двигатели на полную мощность!» «Они запустили корабли с атомными зарядами!» Принц Тхрахатх скочил с кресла и встал за спиной дежурного офицера. Две желтые точки оторвались от пурпурного круга. Они обозначали два корабля, взлетевших с Таровы. «Куда они направляются?» «К Килраху». «Уничтожьте их, немедленно!» «Тарова меняет курс». «Потом, потом! Сейчас сбейте корабли!» Корабль скрипел и трясся от напряжения. Килрах, хорошо различимый на главном мониторе, пополз в сторону. Десятки красных стрелок, обозначавших всевозможные килратские корабли, устремились на перехват двух летящих к Килраху на автопилоте кораблей. С каждым мгновением Тарова удалялась от них все дальше и дальше. Некоторые килратские истребители тоже начали разворачиваться вслед за ней, но другие продолжали погоню за двумя кораблями, атомные заряды которых, предназначенные для удара по планете, как полагали килратхи, приводили их в неистовство. «Пора», — сказал дежурный офицер. «Ну, навигаторы, смотрите, не промахнитесь!» Ясон посмотрел на офицера-навигатора, который заметно нервничал. «Система лучевого наведения готова?» «Ждет сигнала компьютера». Пальцы навигатора заскользили по клавишам. «Сартха протаранила наш десантный катер», — доложил дежурный офицер. Ясон, не обращая на это сообщение внимания, следил за тем, как несколько сартх, включив двигатели на полную мощность, мчались вдогонку за Таровой. «Нападение на Кагемушу!» Резко повернувшись, Ясон взглянул на другой дисплей. Сартха мчалась прямо на перерез Кагемуше, и прежде чем Ясон успел представить себе, где пересекутся и в траектории, на экране возникла ослепительная белая вспышка и тут же исчезла из поля зрения Таровы, которая промчалась мимо. «Они даже не успели понять, что произошло», – прошептал Ясон. После нового поворота зелено-голубой шар Килраха снова оказался прямо по курсу. «Система лучевого наведения, давайте!» – закричал навигатор. Сейчас Тарова летела прямо к Килраху. Система лучевого наведения должна была очень точно изменить направление их полета, так, чтобы Тарова не врезалась в Килрах, а пронеслась над ним, сделала петлю и, оказавшись с другой стороны планеты, устремилась прямо к точке прыжка, через которую они надеялись уйти. Огромная скорость корабля обеспечивала молниеносность этого неожиданного маневра. Когда они оказались над северным полюсом планеты, на 50 километров выше края ее атмосферы, сила тяжести планеты искривила их траекторию, и словно выпущенные из рогатки, они понеслись прочь от Килраха. Прошло меньше 10 секунд, а Килрах уже остался в сотне тысяч километров за кормой. «Черт возьми!» – вздохнул Ясон. «Вот это прогулка!» Все, кто находился на капитанском мостике, не сводили глаз с навигатора. Склонившись над пультом, он продолжал выверять траекторию полета Таровы и ее единственного теперь эскортирующего корабля, уводившую их прочь из системы Килраха. В конце концов навигатор облегченно вздохнул и с улыбкой оглянулся. «Все в порядке, сэр». Голос его дрогнул. «Мы идем точно к точке прыжка F1. Будем там через 7 часов 32 минуты». Ясон посмотрел на наблюдателя. «С этой стороны Килраха нет ни одного их корабля. Нас уже отделяет от них более 5 миллионов километров». «Ну, ребята, завтра мы еще будем живы», — улыбнулся Ясон. «Можете покинуть свои боевые посты и немного передохнуть». Он услышал радостные возгласы и, выглянув на полетную палубу, увидел пехотинцев и членов экипажа, хлопавших друг друга по спинам и оживленно переговаривавшихся. Оставалась, правда, еще одна проблема. Точка прыжка F1 уводила их в сторону от дороги домой, но она была единственной, через которую они могли вырваться из системы Килраха. Вражеский авианосец мог пуститься вдогонку за ними или, проследив траекторию их движения, совершить прыжок в соседнюю систему, чтобы перекрыть им путь к отступлению. Да мало ли что еще могли придумать килратхи, чтобы настигнуть их. Они ухитрились уйти, это правда, но оказались еще дальше от дома, и спрятаться им было негде. «Он молодец», — подумал принц Тхракхатх. Не восхититься капитаном этого маленького флота было невозможно, хотя Тхракхатх не привык испытывать подобные чувства по отношению к людям. Они умело отвлекли его внимание, а теперь он отчетливо понимал, что трюк с двумя начиненными атомными зарядами кораблями преследовал именно такую цель. Разрушили с помощью этого маневра его защиту и удрали, потеряв один из эскортирующих кораблей. Никакого удара по Килраху они вообще не замышляли, и принц понимал, что роковая ошибка, совершенная им, состояла в том, что он проанализировал ситуацию, не учтя психологии людей. Если бы на их месте были килратхи, которым ценой собственных жизней представилась бы возможность нанести удар по земле, они, безусловно, предпочли бы пожертвовать собой. Поведение людей казалось ему непостижимым, он ощутил даже нечто вроде обиды, поняв, что их собственные жизни им дороже возможности нанести удар по столице врага. Тщательно изучив все данные, он понял также, что этот блестяще выполненный маневр дал им возможность оторваться от преследования, но ненадолго. Точка прыжка, через которую они скрылись, не вела к областям, контролируемым землянами. Напротив, она заводила Тараву в тупик. Не представляло никакой сложности перекрыть им все выходы. Либо их навигаторы не знали этого, либо люди просто старались уйти подальше, цепляясь за каждый лишний день жизни. Да, было бы гораздо достойнее с их стороны принять смерть здесь, попытавшись разрушить хотя бы часть Килраха. На мгновение у него возникло острое чувство сожаления, что они не выбрали именно этот путь. Мог бы погибнуть император, в конечном счете ответственный за все последние неудачи, а заодно с ним и тысячи придворных льстецов. Интересная могла бы возникнуть ситуация. Смерть дворцовых прихлебателей и разжиревших на богатых хлебах бюрократов могла бы прийтись очень кстати. «Астронавигатор, сообщите авианосцу Кару, что люди направляются к точке прыжка в Уварк. Пусть он заблокирует точку прыжка из Баракха в Рускхт. Авианосец Торг пусть перекроет точку прыжка, ведущую из Баракха в Ксар. Мы блокируем путь из Баракха в Лускак. Пусть по крайней мере 30 резервных истребителей из охраны дворца присоединятся к нам, чтобы восполнить наши потери. Сообщите эти сведения также и императору. Мы совершим прыжок из этой системы через 2 часа». Он перевел взгляд на своего штабного офицера. «Давайте заканчивать это дело. Предоставим дворцовым историкам попрактиковаться в придумывании сказок, на которые они такие мастера, и превратить в великую победу то, что было, если разобраться, просто неудачной охотой». Глава 11. Ясон Бондаревский понимал, что физически он вымотан до предела. Бреясь, он пытался унять дрожь в руках. То, что он видел в зеркале, не нравилось ему. Он был бледен, глаза налиты кровью и обведены темными кругами. С тех пор, как они отправились в этот поход, у него не нашлось времени, чтобы хоть раз позаниматься в гимнастическом зале. А ведь без этого ни один пилот не мог сохранить хорошую физическую форму. Если бы в прежние времена кто-то из его подчиненных выглядел так, как он сейчас, он бы отправил его к врачам, а затем в продолжительный отпуск – с непременной консультацией у психолога перед возвращением в строй. Его терзали ночные кошмары. Огромная, ужасная, лохматая тварь, сжимающая в своих лапах десантный катер, чтобы раздавить его. Светлана, похожая на привидение, оглянувшаяся, чтобы бросить на него последний взгляд, в то время как пламя со всех сторон охватывало ее. Была еще и Дженнис, и все остальные, те, кто погиб. На мгновение, закрыв глаза, он тут же порезался. Вспышка боли показалась чересчур сильной, и это тоже испугало его. Выругавшись, он слегка промокнул ранку полотенцем. Налив в маленькую чашку воды, в соответствии с жестким рационом это было все, что он мог потратить во время бритья, он принялся смывать остатки мыла. В дверь постучали. «Сэр, капитан первого ранга Гриерсон и полковник Мэрит ждут вас». «Иду». Он стер с лица последние следы мыла и натянул измятую, всю в пятнах форму. Прачечная сгорела, и получить чистую смену белья не представлялось возможным. Еще раз оглядев себя в зеркале, он постарался придать лицу уверенное выражение и вышел в коридор. Все, мимо кого он проходил, вытягивались по стойке смирно, и он жестом показывал им, чтобы они продолжали заниматься своим делом. Проходя мимо сварщиков, он ладонью прикрыл глаза. «Как дела, старшина?» «Мы завариваем трещины в килевом брусе кусками нержавеющей стали, чтобы воздух не выходил». Часть палубного покрытия была снята, и Ясон заглянул в образовавшееся отверстие. Яркие лампы освещали ремонтников, которые, сидя на корточках по обеим сторонам килевого бруса, заделывали с помощью пластин нержавеющей стали образовавшиеся в нем трещины. Сам стармех склонился над портативным дисплеем, на экране которого был план корабля, и курсором помечал на нем поврежденные участки. «Черт возьми, сэр, еще немного, и нам даже не придется стоять в доке!» «Давайте, подлечите старушку!» Ясон похлопал его по плечу и пошел дальше. Было что-то непривычное в том, что он отдавал приказы человеку вроде стармеха, старому, опытному служаке, который пришел во флот, когда Ясон еще не родился. Этот человек всю жизнь так и провел, на вторых, а то и на третьих ролях, несмотря на то, что голова и руки у него работали превосходно. С их помощью он мог творить чудеса. Повреждения, полученные Таровой, гарантировали бы ей незамедлительную отправку в док для ремонта. Весьма вероятно, ее признали бы негодной и попросту разобрали на части. То, что сейчас делали ремонтники, всегда производилось снаружи. Старшина же, исходя из ситуации, поступил наоборот. Разбирая одну за другой отдельные секции корабля, он выявлял повреждения и заделывал все отверстия, даже самые незначительные, чтобы уменьшить утечку воздуха. Все, что не играло существенной роли с точки зрения выживания, например, каюты экипажа, было разобрано, чтобы использовать каждый кусок драгоценной нержавеющей стали. Стармех также реализовал несколько своих собственных идей, улучшающих конструкцию корабля. Теперь, когда О'Брайен погиб, он не стеснялся высказывать критические замечания в адрес головотяпов, протирающих штаны в штабах, сдобренные весьма цветистой руганью. И все же можно не сомневаться, что если бы кто-то посторонний осмелился согласиться с ним и покритиковать Тарову, и он, и остальные ремонтники бросились бы с кулаками на того, у кого хватило наглости оскорбить их детище. Два дня назад, пересекая соседнюю с Килрахом систему, они неожиданно наткнулись на килратхскую базу, расположенную на орбитальной станции. Команда космических пехотинцев во главе с Гриерсоном под прикрытием нескольких сейбров в мгновение ока захватила ее. Точно стервятники, питающиеся падалью, ремонтники накинулись на базу, перешагивая через теплые еще трупы килратхов, и в течение часа опустошили ее, утащив все хоть сколько-нибудь ценное. Они унесли куски нержавеющей стали, аварийные баллоны с кислородом, легкое челночное судно и даже все имеющиеся на базе мини-пушки, которые тут же приварили к корпусу Таровы снаружи за шлюзовой камерой для усиления ее обороноспособности. Стрелять из них можно было только находясь там же, в открытом космосе, и все же эти дополнительные огневые точки, при том положении, в котором находилась Тарова, могли оказаться очень важны. Добровольцы сразу же нашлись, хотя, стреляя с корпуса корабля, они представляли бы собой отличную мишень. Ясон прошел через коридор и пересек платформу ангара. Палубная обслуга во главе со Спаркс, полностью разобрав на части три рапиры, покалеченные настолько, что на них нельзя было больше летать, пыталась собрать из них хотя бы один работоспособный истребитель. Добравшись до капитанского мостика, Ясон подошел к дежурному офицеру. «Все то же самое, сэр. Интрепид сообщает, что в 6 часах за нами тащится 2 крейсера и 4 разрушителя. Совершенно очевидно, что они засекли нас», — сказала она, не отрывая взгляда от экрана. «Что там с нашей следующей точкой прыжка?» «Пока мы там никого не обнаружили. Когда мы до нее доберемся?» «Через 2 часа 28 минут». Ясон кивнул и пошел в кают-компанию. При его появлении все, кто там находился, вытянулись по стойке смирно. Улыбнувшись, он махнул им рукой. Сейчас в этом их маленьком флоте старше всех по званию был Гриерсон, которому, согласно заведенному порядку, предстояло стать его командующим. Когда они выстояли в бою у Килраха и ушли оттуда, Ясон предложил передать все дела ему. Однако Гриерсон отказался, заявив, что Ясон делает все как надо, и к тому же возглавляет самый большой корабль, а он, как командир разрушителя, не имеет никакого опыта управления авианосцем. Когда Ясон услышал это, ему стало смешно. Сколько времени он возглавлял авианосец? Всего ничего. А до этого самый большой корабль, которым он командовал, был Бродсвор. Гриерсон, конечно, оказался уникальной личностью. Как немал был их флот, большинство командиров, оказавшись на его месте, тут же воспользовались бы возможностью получить власть. Ясон понимал и это, и то, что Гриерсон опытнее, чем он сам, и внимательно прислушивался к его мнению, готовый согласиться даже с тем его предложением, которое шло вразрез с его собственным. «Ну что, эти мерзавцы все еще плетутся у нас за кормой?» – спросил Мэрит. Ясон кивнул. «Такое впечатление, что они за нами следят», – продолжал Мэрит. «Наверное, хотят убедиться, что мы идем к следующей точке прыжка», – сказал Ясон и оглядел собравшихся. «Есть предложение?» «Я считаю, что хватит нам играть в кошки-мышки», – заявил Мэрит. «Нужно развернуться и показать этим шпионам, где раки зимуют». Ясон покачал головой. «Это тяжелые крейсеры. У каждого на борту эскадрилья истребителей. В общей сложности по крайней мере 30-35 кораблей, против наших 20. Запас торпед у нас почти полностью израсходован. На одну операцию хватит, а дальше что? Оба наши корабля повреждены. Они нас живьем сожрут, только и всего. Мы угодили в западню, это ясно. И точно крысы бежим прямо в капкан, поставленный в узком проходе, откуда некуда увильнуть», — упрямо сказал Мэрит. «Можно не сомневаться, что кто-то из них уже обошел нас и поджидает по ту сторону точки прыжка. Дав бой, мы, по крайней мере, хоть кого-то из них прихватим с собой». «Жаль, что у нас так мало сведений об этом секторе», — вставил Гриерсон. «Может, наш путь и есть самый короткий путь домой? Проскочим следующий сектор, оттуда прямой путь в Джугару и рукой подать до точек, ведущих конфедерации. Давайте не будем раньше времени впадать в уныние». «Валяй, Гриерсон, тешь себя надеждами», — устало сказал Мэрит. «Мы здесь чужие, и то хотя бы в общих чертах представляем, в какую сторону нам двигаться. А они, по-твоему, не знают этого? Черт возьми, это же их территория». «Через первую точку прыжка мы проскочили только потому, что они тогда еще не успели очухаться. Но сейчас, вне всякого сомнения, все точки прыжка, находящиеся поблизости, перекрыты. Мы, понимаешь ли, переживаем из-за того, что нам не справиться с 35 истребителями. А что мы будем делать, если по ту сторону точки прыжка нас поджидает авианосец? У него на борту 150 истребителей, в том числе и бомбардировщики». «Да, вот это вопрос», — сказал Ясон. «Есть у них какой-нибудь обходной путь к следующей точке прыжка или нет?» «Думаю, можно не сомневаться, что есть», — ответил Грирсон. «Иначе тот авианосец, с которым мы столкнулись на Килрахе, уже наступал бы нам на пятки. Хотя...» «Может быть, чем черт не шутит? Один из наших кораблей с атомным зарядом уничтожил его?» «Мы не знаем, чем все там кончилось. Килрах скрыл от нас происходящее». «Ну, не стоит основываться на догадках», — сказал Ясон. «Черт возьми, это было бы, конечно, замечательно, но где бы я ни служил, мы всегда придерживались одного правила. Вражеский корабль считался уничтоженным, если наружная фотокамера, установленная рядом с пушкой, зафиксировала это, или если имеется другое, столь же неоспоримое доказательство. Предлагаю и сейчас исходить из этих правил». «Ну и что ты предлагаешь делать, исходя из этих правил?» – спросил Грирсон. «Мы держим курс на точку прыжка, проходим через нее и направляемся к той, которая ведет в сектор Джугара. Мы не можем повернуть обратно. Эти крейсера и разрушители разделают нас под орех. Даже если мы каким-то чудом расправимся с ними, то останемся без боеприпасов и выйдем из этого боя настолько покалеченными, что вряд ли сможем добраться куда-то еще, даже ни с кем не вступая в бой. А если по ту сторону точки прыжка нас поджидает авианосец? Нам конец», — сказал Мэрит. Ясон кивнул. «Но все-таки у нас нет полной уверенности, что он будет там». «Ну-ка скажи, только честно, как ты считаешь в глубине души? Они ждут нас?» С этими людьми хитрить не имело никакого смысла. «Они будут там!» «Прекрасно!» — Мэрит возмущенно вскинул руки. «Да», — кивнул Ясон. «Я думаю, они будут там. Но давайте посмотрим на все, как оно есть. Когда мы отправлялись в этот поход, то понимали, что идем на смерть. Нас бросили сюда, как бросают кость злобному псу, чтобы отвлечь его внимание. Я дал бы отсечь себе руку за то, чтобы узнать, удалось ли нам это и как дела на Байкар. Но вот что нам точно удалось, так это дать им хороший пинок под зад. Только 6 новеньких авианосцев, уничтоженные пехотинцами, чего стоит. Мэрит кивнул с выражением признательности на лице, а Исон изо всех сил постарался отогнать мгновенно возникший перед его внутренним взором образ, преследующий его в ночных кошмарах. «Мы сделали все, что могли, и даже больше. Теперь у нас одна задача – уцелеть. Какого черта нам торопиться на тот свет? Повернув обратно, мы с вероятностью 100% отправимся прямиком туда. Впереди у нас есть хоть крошечный шанс, кто знает. Секунды могут решить все. А вдруг путь еще свободен? А если нет? Ну, тогда у нас просто не будет выбора. Если там нас ждет авианосец, мы поднимем все свои истребители, увеличим скорость и попытаемся уйти к следующей точке прыжка, черт побери. Если станет ясно, что ничего не получится, то пойдем напролом. Конечно, шансы не равны, но у нас есть интрепид, есть сейбры и торпеды. Может быть, с Божьей помощью мы сумеем разделаться с ними. Когда мы израсходуем все боезапасы, люди в спасательных капсулах покинут корабль, а я останусь здесь и протараню их авианосец. По крайней мере, еще одним будет меньше. «Ну что, принимаем этот план?» – после продолжительного молчания спросил Мэрит. «Черт возьми, а что еще нам остается?» – ответил Грирсон со своей обычной ухмылкой. «Гиперпереход через 10 секунд!» Ясон откинулся в кресле, глядя на полетную палубу. Пилоты заняли свои позиции в кабинах, палубная обслуга замерла в ожидании. «Господи, помоги им!» – взмолился Ясон, закрыв глаза. «Им пришлось так трудно, так чертовски трудно! Господи, позволь им выбраться отсюда!» Пространство вокруг корабля внезапно замерцало и погасло. Последовала непродолжительная пауза, а потом начали поступать сообщения. «Навигационный компьютер подтверждает, что прыжок прошел нормально». «Вот они!» – закричал наблюдатель. «Кошки! Много! Курс 3 градуса. Расстояние 110 тысяч километров. Приближаются со скоростью 280 километров в секунду. Дайте мне Гриерсона по лазерной связи». Экран вспыхнул. «Вы видите их?» «Да, все вокруг так и кишит ими». «Что показывают сканеры дальнего радиуса действия?» «Один авианосец на краю пояса астероидов, вдоль которого тянется минное поле. Второй еще довольно далеко. А третий сейчас совершает прыжок на самом краю системы. Все здесь стервятники слетелись на добычу. Но вот что странно. Сканеры уловили следы еще одного прыжка, далеко, в той точке, которая ведет в сектор Джугара. Но очень большие помехи, ничего толком не разобрать». Ясон кивнул. «Ну что, нападаем на авианосец? Если удастся проскочить, уходим к Джугаре». Грирсон улыбнулся. «До встречи на том свете, сынок». И экран опустел. «Всем истребителям взлет!» — приказал Ясон. «XXX! Корабль Конфедерации совершил прыжок, увеличил скорость и идет прямо на нас!» Принц Тхрахат кивнул. «У него дух настоящего воина. Он достоин той смерти, которая его ждет. Взлет всем истребителям резерва! XXX!» Кевин Толвин глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла. Катапульта сработала. Его рапира пронеслась через шлюзовую камеру, он включил ускорители и помчался вперед. Отойдя от Тарава на 100 километров, он свернул в сторону, пропуская сейбры. На экране было видно, как взлетели еще две рапиры, и сформированная ими ударная группа ринулась вперед. «Ударная группа Альфа, держитесь за мной!» «Следуем за вами», — ответил Кевин. «Ближе ко мне, одинокий волк. Не рассеивайтесь в пространстве». Кевин чувствовал, что в голосе Думсдея сквозила неприязнь, но промолчал, хотя испытывал искушение сказать ему пару язвительных слов. Он непременно так и поступил бы прежде, но теперь... Теперь все это казалось таким неважным и даже ненужным. Никогда прежде он не испытывал подобного чувства. Забавно. Или нет? Мощный поток адреналина, выброшенный в кровь как реакция организма на то, что его ожидало, будоражил мысли, и они мчались галопом, обгоняя друг друга. В голове вихрем проносились обрывки воспоминаний. Жизнь, которая всегда лишь баловала его. Элитные школы, роскошные каникулы, вилла в Шотландии, Итон, а потом Кембридж, заботливая мать, неутомимо борющаяся за благополучие своей семьи, и умный, добрый, уважаемый всеми отец. Лишения войны не коснулись Кевина, никаких ограничений ни в чем он не испытывал, Даром, что ли, вся его родня занимала высокие посты в правительстве и военной индустрии? Дядя? Чужой, ни на кого не похожий. Гадкий утенок в их семейном пруду. Суровый, сдержанный, он приезжал на землю только в отпуск и, казалось Кевину, с презрением поглядывал на то, как они живут. С презрением, которое лишь усиливалось от того, что вокруг него роем велись всяческие подлизы и льстецы, виляющие хвостами перед знаменитым адмиралом в надежде, что и на них упадет отблеск его славы. Что касается войны, то, конечно, совсем избегнуть военной службы не представлялось возможным. Хотя все Толвины в глубине души считали, что заслужили эту маленькую привилегию, ведь 50 поколений их предков верно и преданно служили Отечеству. И все же кто-нибудь из них всегда так или иначе имел отношение к военной службе. Это была традиция. Его отец, например, работал инструктором военной академии и погиб в результате несчастного случая. После его смерти мать сделала все возможное, чтобы с ним, ее единственным сыном, не случилось ничего. Но он не оправдал ее надежд. Что с ней творилось, когда он сообщил о своем решении идти в летную школу? Сначала она заявила, что слышать ни о чем не хочет. Потом, видя его упорство, стала уговаривать, чтобы он поступил на службу к военному министру, который согласился взять его на должность военного атташе. А потом просто плакала и говорила всякие глупости, вроде того, что он пропустит театральный сезон в Лондоне или потеряет шанс подыскать себе невесту из приличной семьи. «Неисповедимы пути твои, Господи», — подумал Кевин. «Все, чего я хотел, — это летать. И по этой причине мне придется погибнуть здесь, на задворках Вселенной, в бою, о котором даже никто никогда не узнает». Он мельком глянул на экран сенсоров. Число красных точек на нем заметно возросло. И снова мысли его суматошно понеслись. Смирившись, в конце концов, с его решением, мать и вся остальная семья постарались извлечь максимум пользы из того, что он пошел-таки в летную школу. Устроили интервью по головедению, статьи в газетах и журналах, все для того, чтобы показать, что семья не жалеет своих лучших сыновей и вносит немалый вклад в дело борьбы с врагами. В то же время они прикладывали все усилия к тому, чтобы он ни в коем случае не оказался там, где ему угрожала бы реальная опасность. Хотя здесь определенно крылась некоторая тайна. Вся эта военная операция планировалась, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, и судьба Таравы тоже решилась не в последний день. Как же в таком случае его родня допустила, чтобы он оказался именно здесь? Может быть, к этому привели козни политических противников и завистников, которых было немало у его семьи? Или это просто игра случая? Мать, по крайней мере, уверяла его, что он никогда не будет принимать участие в боевых действиях. «Полетаешь немного, раз тебе так хочется», — говорила она. «А потом вернешься, устроишься в какой-нибудь штаб и тихо, мирно дослужишься до звания адмирала, так и не услышав грохота разрывов». «Он никогда не узнает, как это получилось. Теперь уж точно не узнает, черт возьми». Держа в поле зрения истребитель Думсдея, он продолжал мчаться вслед за ним, думая о своем. Было что-то такое в людях, с которыми он столкнулся здесь, что отличало их от всех, с кем он имел дело раньше. Они не относились к нему хорошо только лишь из-за его происхождения. Здесь, на краю света, имя как таковое не значило ничего. Здесь люди делились на живых и мертвых, на тех, кому доверяли, и тех, кто не заслуживал доверия. Теперь он ясно видел, что все почти 22 года своей жизни он прожил как человек, не заслуживающий доверия. Он подумал о Ясоне, который был всего на 3 года старше его, а сейчас замещал командира авианосца. Его успехи в военном деле, его быстрое продвижение по служебной лестнице объяснялось только личными качествами, способностями, моральной силой, характером. Он добился этого лишь благодаря самому себе. Кевин также знал, что Ясон, как бы к нему ни относился, не задумываясь, пожертвовать своей жизнью ради него, Кевина. Да, вот что было самым главным из того, что он понял. Единственное, что имеет значение, это можно на человека полагаться или нет. Как ему хотелось, чтобы другие пилоты относились к нему по-дружески, так как они относились друг к другу. И не потому, что он угощал их выпивкой, как в то время, когда он впервые появился на борту Таравы. О, нет. Все это теперь представлялось Кевину полнейшей ерундой. Он хотел, чтобы никто не отводил взгляда, встречаясь с ним. Он страстно жаждал понимания, и в особенности со стороны Ясона. Именно Ясон дал ему шанс измениться самому и изменить отношение к себе, даже после того, как он совершил ошибку, которая стоила Джиму Конклину жизни. Джим был славный, добродушный парень из фермерской семьи, живущий в маленьком американском городке. Конечно, если бы они встретились полгода назад, Кевин никогда не пригласил бы его в свой клуб, но теперь это не имело значения. И вот Джим мертв, и по его, Кевина, вине. Ясон был прав. Он должен был оставаться рядом с Джимом и выкинуть из головы всякие мысли о погоне за килратхами. Ведь на самом деле он слышал приказ Ясона повернуть назад. Радио забарахлило позже, но он просто не думал о том, что Джим и его товарищи могли оказаться на краю смерти. Однако теперь исправить ничего нельзя. Можно только никогда не совершать таких поступков. «Никогда! Точно заклинание!» – мысленно сказал себе Кевин. «Командный пункт Таравы!» – это был Думсдей. «Командный пункт Таравы здесь! Мы приближаемся к авианосцу!» У Кевина внутри все сжалось. Между ними и авианосцем были крейсер, два разрушителя и целый сон истребителей. «Никогда!» Хотя бы потому, что никогда уже не будет ничего. И все же он знал, это именно то место, где ему хотелось быть. «Ударная группа Альфа, удачи вам!» — ответил Ясон. «Всегда мечтал закончить свои дни как-нибудь вот так, Тарава. Теперь давайте, катитесь отсюда к черту!» — грубовато-ласково сказал Думсдей. «Ну что, группа Альфа, теснее прижмитесь ко мне, не расползайтесь!» Кевин включил ускорители и вырвался вперед. На экране было видно, что некоторые килратские истребители стали поворачивать, устремляясь на перехват их ударной группы. Но большинство, по крайней мере кораблей 50, продолжали лететь прямо, чтобы атаковать Тараву и Интрепид. Потом на канале общей связи послышались потрескивания. Это Раунд-Топ отдавал приказание 6 ферритам, 2 рапирам и 2 сейбрам сформировать группу защиты. «Группа Альфа, переключитесь на канал связи 2282». Кевин настроился на нужный канал, исключающий подслушивание со стороны килратхов. Первый Драгхри спикировал, блестяще выполнив разворот и петлю. Следом за ним шло звено из 3 килратских истребителей. Кевин резко взмыл вверх и ринулся к Драгхри, который тут же вильнул в сторону и помчался прочь. Не обращая на него внимания, Кевин повернул к одному из истребителей и дал залп, которым его уничтожил. 2 оставшихся продолжали нестись ему навстречу. «Сейбры, возьмите влево!» — сказал Думсдей. Истребители резко ушли в сторону, и Драгхри промчался через пустоту. Кевин выстрелил и снова вильнул в сторону, уходя от погони. «Отлично, одинокий волк!» — сказал Думсдей. «Стараемся!» — ответил Кевин. Они шли плотной группой, а со всех сторон к ним стягивались истребители килратхов. Одно звено атаковало сверху, другое сзади, а остальные кружили рядом, выбирая удобный момент для нападения. «Внимание! Берем курс на разрушитель! За 10 километров от него разворачиваемся и летим к авианосцу!» — приказал Думсдей. Группа устремилась вслед за ним, за исключением одной рапиры, которая исчезла в огненной вспышке. Вражеские истребители кружились над ними, пытаясь расколоть группу, тесня их со всех сторон, за исключением пространства прямо по курсу, которое простреливалось дальнобойными пушками разрушителя. Прямое попадание накрыло еще один сейбр. На мгновение строй разрушился. Драгхри тут же нырнул в середину группы, Кевин повис у него на хвосте, дал залп, попал в двигатель вражеского истребителя и пронесся сквозь град обломков, от визга защитной системы у него заложило уши. Он быстро развернулся, нос к носу столкнулся с еще одним вражеским истребителем и выстрелами в упор прошил его кабину. «Поворачиваем, поворачиваем!» – закричал Думсдей, и его корабли, сделав крутой вираж, устремились к вражескому авианосцу. «Пуск торпед через 40 секунд!» – это снова был Думсдей. «Не позже, кругом слишком много истребителей, так что цельтесь лучше!» Их неожиданный рывок прочь от разрушителя позволил им оторваться от истребителей, которые кружили вокруг них. Но прямо по курсу, между ними и авианосцем, было еще около 15 его собственных кораблей защиты, которые тут же ринулись им навстречу. Спустя несколько секунд еще один «Сейбр» оказался уничтожен. Залп вражеских ракет ударил по звену с обеих сторон, навстречу друг другу. Увернувшись от одного выстрела, пилот тут же угодил под другой. Кевин услышал, как Думсдей тяжело вздохнул. 20 секунд! Будьте наготове!» Кевин вильнул в сторону, пытаясь избавиться от вражеского истребителя, повисшего у него на хвосте. Прямо перед ним оказался Дракхри, удиравший от одного из сейбров. Кевин мог легко расправиться с ним, но не стал этого делать. Вместо этого он взмыл вверх, а потом круто спикировал, так, чтобы снова оказаться рядом с сейбром Думсдея. Вражеский истребитель, преследовавший его и не ожидавший такого маневра, промчался мимо. 10 секунд до пуска торпед! Держитесь!» Теперь к авианосцу летели всего 2 сейбра под прикрытием рапиры Кевина. Вражеский корабль был уже отчетливо виден. В пространстве перед ним тут и там встречались мины, от которых то и дело приходилось уворачиваться. Разрушитель, прикрывавший авианосец, выпустил несколько ракет, которые устремились к ним, и еще один сейбр исчез во вспышке пламени. Он находился так близко, что истребитель Думсдея вздрогнул и подскочил вверх, его торпеды неожиданно сорвались и помчались по совершенно немыслимой траектории. «Что случилось, Думсдей?» «Черт возьми, торпеды выстрелили самопроизвольно!» — крикнул Думсдей. Его истребитель по спирали уходил вниз. Рядом тут же оказалась Дракхри, почуявшая легкую добычу. Кевин рванулся к нему, дал залп, и он свернул в сторону. «Истребитель поврежден! Мой второй пилот убит!» — послышался возглас Думсдея. «Летите к Тараве! Я вас прикрою!» — закричал Кевин. «Просто летите, и все! Не беспокойтесь больше ни о чем!» «Черт возьми, авианосец! Лети к нему!» «С чем? С кулаками?» «Нет, я не я буду, но до Таравы мы доберемся! Летите, черт побери!» Оглянувшись через плечо, Кевин испытал острое желание вжаться в кресло, так близко над его головой промчалась ракета. Он сделал маневр, обходя очередную мину. «Думсдей, вы меня слышите?» Ответа не было, однако пятно, изображающее истребитель Думсдея, продолжало дружески подмигивать Кевину с экрана сенсоров. Было видно, что Думсдей начал разворачиваться, будто собираясь снова устремиться к авианосцу. «Черт возьми, Думсдей! Если вам жизнь недорога, то, по крайней мере, хоть отдайте ее не зря. Вы и на 100 километров к авианосцу не приблизитесь, как вас разнесут в клочья. Летите на Тараву, пересядьте с вашей развалюхи на что-нибудь способное летать и стрелять, и тогда валяйте». На экране появилось изображение Думсдея, его кабину заволокло дымом. «Хорошо, Волк, ты прав, прикрой меня». «Ни на шаг не отойду от вас, Думсдей, ни на шаг. Летите, и будем надеяться, что доберемся». Ясон стоял, наблюдая за экранами и следя за поступающими сообщениями. Сердце его глухо колотилось. Он понимал, что бессилен что-либо сделать. Проклятие. Торчать тут, на капитанском мостике, когда он мог бы быть в самой гуще боя. «Тарава, это Грирсон!» «Здесь Тарава. Группа Альфа почти полностью уничтожена. Уцелели только 2, они возвращаются. Попытайтесь прорваться через пояс астероидов. Там у килратхов есть небольшая прореха в минном поле. Ничего не поделаешь. Сегодня на ваш стол не будет подан авианосец килратхов». Ясон сокрушенно кивнул. «Хорошо, Интрепид, следуйте за мной». «Скоро буду рядом». «Что значит скоро, Грирсон? Что у вас на уме, черт возьми?» «Что у меня может быть на уме, кроме как прикрывать свой авианосец?» «Не волнуйся, сынок, я иду к тебе». «Рулевой, мы направляемся к поясу астероидов», — приказал Ясон. «От пояса астероидов прямо на нас летят более 10 истребителей-бомбардировщиков Градха», — сообщил наблюдатель. На экране было видно, как от туманной полосы пояса астероидов понеслась к траве горсть красных точек. «Они выпустили прямо нам в лоб 7 торпед». «Что там наше прикрытие?» «Открыли огонь, сэр, ожила защита», — послышалась быстрая стаккато лазерных орудий. Первая торпеда вспыхнула в 10 километрах от корабля, последовали новые залпы орудий, и одна за другой взорвались еще 5 торпед. Но последняя продолжала приближаться. 5 секунд до удара! Ясону захотелось заткнуть уши, так силен был вой сирены, предупреждающий о торпеде килратхов. 3 секунды! Держитесь! Удар швырнул его на палубу и тут же снова подбросил вверх. На капитанском мостике погас свет. Ясон понял, что он плывет, отказал генератор искусственной гравитации. Инстинктивно затаив дыхание, Ясон ждал, что корпус Таравы вот-вот треснет и его выбросит в открытый космос. Вместо этого снова вспыхнул свет, и Ясон грохнулся на палубу. Генератор искусственной гравитации опять заработал. Глухой гул прокатился по кораблю, точно на него обрушился удар гигантского молота. «Командный пункт! Это носовая орудийная башня!» раздался в интеркоме истеричный голос. «У нас прямое попадание в переднюю часть корабля! Нас уносит!» Шатаясь, Ясон поднялся на ноги и подошел к выходу на полетную палубу. «Боже милосердный!» — ловя ртом воздух, ошарашенно воскликнул он. Передние 20 метров бронированного носа Таравы отсутствовали. Точнее, сам нос оказался цел, но держался лишь на деталях каркаса и остатках проводки, связывающих его с кораблем, и видно было, что долго он не продержится. По кабелю еще доносились пронзительные крики членов экипажа, находившихся там. Наконец конструкция не выдержала, нос корабля отломился и полетел в пространство. На одно короткое мгновение Ясон увидел тела, вывалившиеся из него. То, что осталось от передней части корабля, было опалено огнем и дымилось. Стрелки мини-пушек, находившиеся снаружи, за шлюзовой камерой, тоже погибли. Само место, где они размещались, разнесло на части градом осколков. Ясон повернулся к Стармеху. «Старшина, неужели мы выдержали?» «Да вроде были не должны, но, похоже, нам повезло. Нос обломился как раз за переборкой, и она уцелела. Конечно, шлюзовая камера повреждена, и вдобавок большая утечка воздуха, но я уже послал туда моих ребят, чтобы залатать дыры. Объясните мне, ради бога, как это могло случиться?» «Бронированный нос приварили позднее, за передней орудийной башней. Ведь этот корабль проектировался как транспортный, и все дополнительные части просто подсоединили к нему». «Сколько человек там погибло?» 35, сэр. По крайней мере, все произошло быстро». Корабль снова начал содрогаться. Наблюдатель сообщил, что 6 килрадских истребителей обрушили на них ураганный огонь, надеясь окончательно вывести из строя систему защиты, от которой уцелело всего 8%. Один из гравитационных снарядов пробил шлюзовую камеру и, скользнув по палубе, ударил в заднюю переборку ангара, обдав градом осколков членов палубной команды, которые лихорадочно готовили к вылету последние несколько истребителей. С ревом взорвался топливный бак одного из ферритов, огненный вихрь пронесся по палубе. Взвыл сигнал пожарной тревоги, из огнетушителей хлынула жидкость, над палубой закружилась вьюга белой пены. На горящем феррите сработала система автоматического катапультирования, и пилота выбросило вверх, прямо к потолку ангара. Ясон стоял на капитанском мостике, отделенном от пылающей палубы всего-навсего стеной из плексигласа, понимая, что еще один подобный снаряд может мгновенно разрушить ее. Так и произошло. Хрупкая преграда затрещала и рассыпалась. Все, кто находился на капитанском мостике, принялись смахивать осколки с приборов и оборудования, многие при этом тут же порезались. Еще один гравитационный снаряд прорвался через шлюзовую камеру, пробив переборку. Точно смерч, наружу вырвался воздух. Внутри шлюзовой камеры возникла воздушная пробка, а снаряды продолжали обрушиваться на корабль, теперь уже со стороны кормовой переборки ангара, и пронзительно визжали осколки. На палубе творился невообразимый хаос. Порыв пламени пронесся через капитанский мостик, и Ясон прикрыл лицо руками. Волна жара пронеслась дальше, приборы и оборудование взрывались один за другим, электрические разряды сыпались во все стороны с панели управления. Свет снова погас. Но тут же вспыхнуло аварийное освещение. Все помещение оказалось наполнено темным едким дымом. Кашляя, Ясон повернулся и увидел, что дежурный офицер убита. Ее труп лежал посреди капитанского мостика. Все было разрушено, все пылало, дымилось, кругом царил хаос. За шлюзовой камерой возникла яркая вспышка, и маячивший там телратхский истребитель исчез. Через секунду сквозь огненный вихрь Ясон увидел рапиру, взмывшую вверх с двумя дракри на хвосте. «Все вверх дном, сэр!» На капитанский мостик поднялся сержант-пехотинец, чтобы занять место убитой. «Сюда идет четвертый авианосец со стороны пояса астероидов. Корабль, конечно, килратхский, однако в нашем компьютерном банке данных он не зарегистрирован». Экран наблюдения еще работал, хотя изображение было колеблющимся и размытым, но и оно, подернувшись рябью, исчезло. «Похоже, мы ослепли, сэр. Все следящие системы уничтожены». «Что это за авианосец?» «Я не понял. Последнее, что я видел, это как он, огибая минное поле, шел прямо сюда». «Рулевой, что у нас?» «Потеря скорости, сэр». «Включите двигатели на полную мощность». «Сэр, горючее на исходе. Осталось меньше 5%. Это означало одно. Если включить двигатели на полную мощность, горючее закончится через несколько минут. Корабль снова содрогнулся. «Машинное отделение сообщает, что ударом ракеты повреждена одна дюза. Ясон перевел взгляд на аварийную схему корабля, на которой красными огнями были помечены те его участки, которые нуждались в ремонте. Практически вся она полыхала красным. Уже в то время, когда он рассматривал ее, замерцал еще один красный огонек, показывающий, что вышла из строя нейтронная пушка, расположенная в нижней части корабля. «Сэр, кормовая орудийная башня сообщает, что Гриерсон разворачивает «Интрепид». Попробуйте включить командную линию связи. Гриерсон, куда вы? Что собираетесь делать? Гриерсон!» «Интрепид» молчал. «Черт возьми, попробуйте соединить меня с ним через лазерную связь». Изображение Гриерсона возникло на экране. Оно мерцало и колебалось. Рот командира «Интрепида» двигался, но не слышно было ни звука. Потом исчезло и изображение, когда Тарава содрогнулась еще раз. Вражеские истребители, которые точно рой злых шершней кружили вокруг Таравы, повернули к «Интрепиду». «Рулевой, можем мы развернуться?» «Рулевое управление дышит на ладан, сэр». Ясон стоял на капитанском мостике, больше всего в этот момент страдая от сознания своей беспомощности. «Наружная связь вышла из строя», — запинаясь от волнения, сказал дежурный. Склонившись над панелью управления, он нажимал то одну, то другую клавишу. Снопы электрических разрядов били при каждом его прикосновении. Внезапно на экране снова вспыхнуло изображение, совсем нечеткое. «Интрепид» двигался прямо к вражескому авианосцу. Навстречу ему мчался килратхский крейсер прикрытия. Окаменев, Ясон наблюдал один из последних актов этой затянувшейся трагедии. От сближающихся кораблей оторвались и устремились навстречу друг другу торпеды, и через несколько мгновений оба корабля исчезли в ослепительных вспышках. Ясон опустил голову. «Сэр, они не добрались до авианосца, зато разнесли к чертям крейсер», — еле слышно сказал дежурный, добавив после небольшой паузы. «Тот авианосец уже рядом». Сквозь шлюзовую камеру ворвался Сейбр. Искры дождем сыпались с его левого крыла, которое было почти оторвано от корпуса. Он пронесся сквозь вихрь огня и пены, затормозил и ударился в заградительную сетку. Через несколько секунд, не дожидаясь, пока палуба освободится, села рапира, пройдя так близко от Сейбра, что только чудом избежала столкновения. Из кабины Сейбра выкарабкался Думсдей и побежал на капитанский мостик, Толвин следом за ним. Еще один взрыв потряс Тараву. Еще одна волна огня пронеслась через палубу и капитанский мостик, с такой силой ударив Ясона, что он упал. Поднявшись, он осмотрелся. Обзорный экран ослеп, из командного отсека валил дым, панель его управления отломилась, повиснув на проводке, из нее сыпались искры, тактический дисплей был разбит, все приборы наружной связи тоже, еле-еле работал только дисплей наблюдения. Комната приобрела фантастический вид. Полная дыма, создающего маленькие смерчи и водовороты, освещенные тусклым красным светом аварийных ламп. Ясон почувствовал струйку, бегущую по щеке, и, коснувшись ее рукой, увидел, что это кровь. Однако боли он не испытывал и даже не был уверен, что это именно его кровь, а не чья-нибудь еще. Стармех посмотрел на Ясона. «Мы попали в самое пекло, сэр! В самое пекло!» Он замолчал, не в силах говорить. «Подготовьте спасательный корабль», — сказал Ясон. «Весь экипаж в спасательные капсулы. Рулевой, прежде чем вы покинете корабль, попытайтесь развернуть его так, чтобы он двигался прямо к авианосцу. Я хочу, чтобы все, кроме меня, перешли на спасательный корабль». «Ясон!» — это был Думсдей, добравшийся, наконец, до капитанского мостика. «Ну, дружище, хочешь поиграть в прятки со смертью вместе со мной?» — сказал Ясон. «Если нет, то быстро отправляйся в спасательную капсулу». «Черт возьми, Ясон, еще один авианосец идет сюда!» «Я знаю». «Откуда ты можешь знать? Ты что, слышал последнее сообщение Гриерсона? Он решил, что нам конец, связь и защита уничтожены. Еще один-два удара, и мы превратимся в груду обломков. Вот почему этот ненормальный, которому тоже вроде тебя не терпелось попасть на тот свет, развернулся и кинулся прямо к Килратхам в пасть, решив хоть кого-то из них прихватить с собой». «Он правильно сделал», — ответил Ясон. «Так и так нам крышка. Я думаю, нужно поступить точно так же. Ты всю жизнь, Думсдей, сколько я тебя помню, болтал о том, что смерть твоя близка. Ну вот, на этот раз она и вправду в двух шагах». «Черт возьми!» — закричал Кевин, вбегая на мостик и отталкивая Думсдея. «Вы что, не знаете? Тот, другой авианосец, это же Конкордия!» «Ты что, спятил?» Это «Конкордия». Они замаскировались под келратхский корабль, но это они, говорю вам. И они будут здесь с минуты на минуту. Я поймал их сообщение, переданное открытым текстом. Там сказано одно. «Держись, старова!» Просто потрясающе, черт возьми! Ошеломленный Ясон на мгновение буквально потерял дар речи. «Рулевой! Можем мы повернуть и пойти им навстречу? У нас нет внешней связи. Как мы узнаем, где они?» «Ладно, черт возьми. Направьте корабль туда, откуда, как вам кажется, они идут. И ради бога, не загоните нас в минное поле рядом с поясом астероидов». «Есть, сэр!» Ясон спустился на полетную палубу. Огонь и волны пены продолжали метаться над ней. Прямо у капитанского мостика медики развернули пункт первой помощи. Вокруг лежали раненые и убитые. Корабельный священник тоже был здесь. Ясон видел, как, стоя на коленях, он перекрестил лежащего пехотинца, натянул на его лицо форменную куртку, встал и, пройдя несколько шагов, снова опустился на колени. Ясон подошел к шлюзовой камере и остановился прямо перед ней, выжидая. И в конце концов он увидел их. Проблески света, которые спустя несколько мгновений обрели форму. Эскадрилья Бродсвордов пронеслась мимо, торпеды под их крыльями зловеще сверкали. Следом шли сейбры и рапиры, четыре из них отделились и заняли защитную позицию вокруг Таравы. И на их крыльях сверкало имя корабля, которому они были приписаны — «Конкордия». «Этот старый хрыч Толвин и в самом деле не бросил нас», — еле слышно сказал Ясон. «Конечно нет», — с вызовом ответил Кевин, и Ясон усмехнулся. «Мы поступили бы точно так же». Думсдей хлопнул Ясона по плечу, крепко стиснул его в объятиях, и впервые за все долгие годы их дружбы Ясон увидел, что он смеется. «Да, конечно», — прошептал Ясон. «Мы сделали бы то же самое». Глава 12. «Вот почему я считаю, что вся вина лежит на вас и вашем выжившем из ума деде», — сказал барон Джукага. Принц Тхракхатх выслушал его, в ярости сверкая глазами и больше всего сожалея о том, что он не может просто убить его. «Вся императорская семья была настроена против того, чтобы применять чрезвычайные меры к тому, кого они считали виновником всех бед. Основной флот понес серьезный ущерб, большинство преданных им келратхов погибли, стоило ли сейчас разжигать междоусобицу? Многие семьи выражали крайнее недовольство случившимся. Кто знает, они могли объединиться между собой и подняться против императора, так что не следовало в данный момент дразнить гусей. Подумать только, на Вукар потеряно 5 авианосцев, 2 повреждены настолько серьезно, что смогут встать в строй не раньше, чем через год или даже 2, плюс разгром 6 почти законченных авианосцев на строительных верфях. Немыслимо, просто немыслимо. Вы-то, по крайней мере, живы, не то что Русмак и Гар», — хмуро сказал принц. «Оба они вели себя как глупцы и заслужили смерть. Гар был слишком самонадеян и горяч, он не хотел ждать. Если бы он задержался и выждал, пока высадятся десантные части, как я ему советовал, то не погиб бы вместе со своими кораблями в самом начале, когда их флот свалился нам как снег на голову. Он погиб, и по делам ему. Трагедия в том, что его глупость обошлась в 40 тысяч жизней наших лучших воинов, а Вукар так и осталась в руках людей». «Нам не придется отбивать Вукар», — сказал принц Тхракхатх. «Только что получено сообщение нашего наблюдателя. Они покинули Вукар, разрушив все, что смогли». «Я с самого начала говорил вам, что это пустая затея. Месть за разрушенный дворец, на который не позарился бы даже последний голодранец, и больше ничего». «Как смеете вы говорить такое о месте, где жила мать императора?» «Смею, потому что кто-то должен сказать вам, наконец, правду», — возмущенно воскликнул барон. Тхракхатха просто ошеломил его гнев. Впервые в жизни он услышал, как барон Джукага, всегда спокойный и выдержанный, повысил свой голос. «Дело не в дворце, конечно. Ваш дед, мой сводный дядя, втянул нас в гибельную войну. Вас тогда еще на свете не было, и вы не знаете, как я предостерегал его от этого, советуя прежде попытаться вступить в соглашение с людьми. Отправить к ним послов, заслать шпионов, убаюкать людей сладкоголосыми песнями о том, как мы жаждем мира и разоружения, а потом ударить. Если распустить слюни, всегда найдутся глупцы, которые поверят, учредя всякие комитеты по дружбе и согласию, заморочат остальным головы ласковыми уговорами, короче, сделают за нас полдела. Ослабить военный флот можно, добившись того, что средства на него отпущенные пойдут на другие цели, мирные. и это сделать легче, чем уничтожать его в сражении. Ни вы, ни ваш дед не понимаете. Одной и той же цели можно добиваться разными средствами, не только войной, но и миром. Важен результат, важна окончательная победа. Вы же признаете только кровопролитие. Все это уже история, покрытая пылью, которая говорит только о вашей трусости. Тот факт, что вы, Килратх, в жилах которого течет императорская кровь, способны рассуждать подобным образом, выходит за пределы моего понимания. Ну да, знаменитая килратская гордость. Мы никогда не прекратим воевать. Мы даже слышать об этом не хотим. Все на свете должно принадлежать нам. Наш законный удел – повелевать всем, даже звездами. Но сейчас мы столкнулись с достойным соперником. Люди преподали нам хороший урок, и нельзя относиться к ним с пренебрежением. Мы, конечно, одолеем их, но только тогда, когда получше изучим эту расу. Вы жаждете мира? Вовсе нет. Эта война не на жизнь, а на смерть. Либо мы их, либо они нас. Но войну нужно вести с умом и ясной головой, а ничего этого у вашего деда нет. Подобные речи – измена. Я не желаю вас больше слушать. Полагаете, что это измена, кузен? Какая может быть измена, если то, что я говорю, идет на пользу дела? Это не измена, это здравый взгляд на вещи. Мы были уверены, что запросто справимся с ними, что колос стоит на глиняных ногах. Ткни его, и он развалится, и ветры наших бурь развеют его прах. А что получилось? 30 лет они терпели поражение за поражением, а за последние 10 дней уничтожили столько, что все ваши обещания закончить войну победой еще до конца этого года рассеялись как дым. Обойдя стол, барон налил себе вина и с усмешкой взглянул на Тхракхатха. «Нет, я не буду», — покачал головой принц. На лице барона мгновенно отразилось подозрение. «Не бойтесь, вино не отравлено, клянусь честью!» Пристально посмотрев на него, барон кивнул и осушил свой бокал. «Кузен, я знаю, что вы далеко не глупец. Мне известно также, что вы сами вовсе не прочь стать императором. Но я предостерегаю вас так же, как в свое время предостерегал вашего деда. Не недооценивайте хитрости, ума и силы духа людей. Слишком много в истории примеров того, как империи гибли от рук тех, кого они презирали». «Это все, барон?» Тот кивнул. «Я отправляюсь в эту ссылку, но на сердце у меня нелегко. Истина о том, кто виновен в разгроме на Байкар и фиаско у Килраха, рано или поздно всплывет наружу. Пока же это изгнание даст мне возможность предаться любимым занятиям, чтению древних классиков и переводу с языка землян произведений, к которым многие у нас относятся с таким пренебрежением. Этого у меня не отнимет никто, равно как никто не помешает мне заниматься искусством и музыкой. И можете не сомневаться, я вернусь. Я не питаю к вам ненависти, кузен, но если вы допустите, чтобы этот полутруп с усохшими мозгами и дальше оставался на троне, я приду к выводу, что вы не годитесь на роль нашего императора. И тогда я сам стану им. Смотрите, не упустите момента. Можете покинуть мой корабль, и, надеюсь, вы там и сгинете в этой ссылке, и я никогда больше вас не увижу». Барон Джукаго улыбнулся. «Взаимно, кузен. Да, если хотите, я был бы счастлив подарить вам нашего семейного летописца. Он чрезвычайно искусен в создании как раз тех самых сказок о волнующих победах, которые вам так нравятся. Он так умело сплетает ложь и правду, что докопаться до последней просто невозможно. Он очень пригодился бы вам, ведь вы живете мечтами и фантазиями. И пока это не изменится, пока вы не научитесь понимать людей и рассуждать так, как они, вы снова и снова будете терпеть поражение в этой войне». Небрежно отсалютовав, барон удалился. Принц Тракхатх взял со стола свою печать, в которую был помещен маленький прибор, способный определять наличие яда, и, налив бокал вина из графина, проверил, не подсыпал ли туда что-нибудь его кузен. Яда не оказалось. С бокалом в руке он вернулся к столу и, потягивая вино, погрузился в изучение сводок потерь и ущерба. Не вызывало сомнений, что, по крайней мере, в течение года придется оставить надежду на то, чтобы нанести людям сокрушительный удар и добраться до земли. Может быть, имело бы смысл организовать что-то вроде рейда в сердце конфедерации, подобно тому, как это сделали они. Кое в чем барон, несомненно, был прав. Нужно лучше изучить своего врага, чтобы понимать ход его рассуждений. Принц отдавал себе отчет в том, что на протяжении последних сражений он несколько раз не сумел разгадать замысел противника, именно потому, что не учитывал его психологии. Да, барон Джукага был прав, почти как всегда и во всем. Вот почему не нужно было пренебрегать его советами, и вот почему следовало опасаться его. «Ты дурак! Говоря по правде, тебя следовало бы выгнать со службы!» Адмирал Толвин выслушал эти слова с вызывающим видом и иронической улыбкой на лице, стоя посреди кабинета Бенбриджа. «Ничего не сообщив мне, не получив моего согласия, ты совершил прыжок во владение врага, предоставив нам очищать Байкар. Ты рисковал не только своей задницей, но и авианосцем. Черт возьми, ты просто ненормальный!» Когда мы поймали закодированное килратское сообщение о том, что Тарава ушла к точке прыжка F1, стало ясно, что она направляется в сектор Джугара. Я рассчитал, что могу прибыть туда примерно в то же время, что и они, если отправлюсь в путь немедленно, и попытаться спасти их. «Просто не было времени на то, чтобы согласовывать это с тобой. Связь, как ты знаешь, была повреждена во время боя». «Не морочь мне голову!» — голос Бенбриджа сорвался на крик. Скачив, он обошел вокруг стола и направился к Толвину, угрожающе выставив вперед палец. «Мы одержали победу на Вукар, но и сами оказались в тяжелом положении. Мы потеряли Трафальгар, а Геттисбергу предстоит провести в доке не меньше года. Уцелели лишь Волкодав и Конкордия. И тут ты исчезаешь и отправляешься черт знает куда. Проклятие, ты поставил под угрозу все, чего мы добились. Кто знает, еще чуть-чуть, и мы могли оказаться на грани катастрофы». «Но я не потерял Конкордию. Напротив, я привел обратно Тараву». Лицо Бенбриджа стало цвета вареной свеклы. «Ты сумасшедший, Джефф!» «Но ты же не станешь отрицать, что все закончилось хорошо, Вейн. Мы победили, в ходе войны наступил перелом, по крайней мере на данный момент. На Байкар все прошло блестяще, лучше, чем мы ожидали, верно? А какой урон нанесла врагам Тарава? Они поработали на славу». «Хватит лебезить, этот номер не пройдет!» Джефф засмеялся и покачал головой. «Мы проделали вместе долгий путь, Вейн. Ты знаешь меня, как никто. Не пытайся задеть меня, тебе это не удастся. Эти ребята на Тараве оказались не винтиками в механизме нашей операции. Они добавили к ней свой собственный, очень весомый вклад. Я не уверен, что то, чего мы добились на Вукар, важнее, чем тот разгром, который учинили они. На стапелях уничтожено 6 почти готовых авианосцев. А сколько человеческих жизней потребовалось бы, чтобы расправиться с ними в бою? А верфи? А крейсер? 2 орбитальные станции, 4 сторожевика и около 100 истребителей? Но даже это еще не все. Моральный эффект – вот что важнее всего. Он превысил самые радужные ожидания. Вся конфедерация ликует, черт побери. Но и этого мало. Взгляни на все происшедшее глазами килратхов. «Я ничуть не удивился бы, узнав, что империя на грани дворцового переворота или, по крайней мере, очень основательной чистки в среде высокопоставленных лиц». «Я никогда не простил бы себе, — продолжал Толвин, — если бы бросил их там, Вейн, имея возможность помочь. Только благодаря им мы победили на Вукар, и наш прямой долг состоял в том, чтобы сделать все для их спасения. Я жалею об одном. Приди я на 20 минут раньше, и Грирсон остался бы жив». «У Грирсона не было выхода. Если бы он сам не бросился в атаку, они все равно разделались бы с ним». Бенбридж пошарил рукой по столу, нащупал лист бумаги и швырнул его Толвину в лицо. «Черт побери, я согласен со всем, что ты говоришь, но вот отчего меня просто трясет». Толвин усмехнулся. «Отправить ложное сообщение за моей фальшивой подписью, где сказано, что Конкордия якобы отправлена для спасения Таравы по моему приказанию, это ни в какие ворота не лезет. Это обман, более того, воинское преступление, за которое можно попасть под трибунал». «Именно оно сделало тебя героем всего происшедшего», — ответил Толвин с улыбкой. «Ты и никто другой рискнул всем, чтобы спасти отважный экипаж Таравы. Ты загнал меня в угол и прекрасно понимаешь это, Джефф. В особенности теперь, когда я был представлен к медали за доблесть. В том числе и за то, что удалось вызволить Тараву. Не могу же я, черт возьми, пойти на попятную и объявить во всеуслышание, что на самом деле все произошло вопреки моему приказанию. Да уж, вряд ли это возможно, Вейн. Я не понимаю, что ты так переживаешь. Победителей, как известно, не судят. Все обошлось, все герои. Наша победа войдет в историю. Черт возьми, я уверен, что уже сейчас готовится пьеса для Головидения. Интересно, кто будет играть тебя, а, Вейн? Могу себе вообразить эту сцену. Ты отрываешь задумчивый взгляд от стола, смотришь на меня и говоришь: «Джефф, мы должны спасти этих ребят во что бы то ни стало. Конфедерация в долгу перед ними. Отправляйся и приведи их обратно». Бенбридж шумом втянул воздух и присел на край своего стола. «Ладно, черт тебя подери, ничего не поделаешь. Ты захватил меня врасплох. Ты откалывал такие номера еще 25 лет назад в академии, когда учился в моей группе, и сейчас продолжаешь в том же духе. И буду продолжать, уверяю тебя, Вейн. Это полезно нам обоим, чтобы все время быть начеку и оставаться в форме». «Ну-ну», — Бенбридж покачал головой. «Смотри только, не попади в просак когда-нибудь». «Я мог, конечно, на этот раз и попасть в просак, если подразумевать под этим то, что у меня был серьезный шанс отправиться на тот свет. Но я не жалею, оно того стоило». «Черт тебя побери, Вейн!» Его голос зазвучал без прежней теплоты, почти холодно. «Ты постоянно забываешь о том, что на войне сражаются прежде всего люди. Не корабли, а мужчины и женщины из плоти и крови. У большинства из них еще молоко на губах не обсохло. Они только-только начинают свою жизнь и тем не менее рискуют ею, получая за это очень мало благодарности. Эти ребята заслужили лучшую участь, чем быть брошенными на растерзание килрасским стервятникам. Война еще не кончена, и важно не только то, что эти ребята не пропали зря, а вернулись в строй. Важно то, что и они, и все остальные поняли. Мы своих не бросаем, чего бы это ни стоило. Это я тебе говорю, и пока я жив и имею какой-то вес, я ни за что не допущу, чтобы к людям относились просто как к пушечному мясу. Я уже говорил, если цивилизация хочет, чтобы за нее сражались, она должна быть готова заплатить любую цену, чтобы вызволить тех, кто рискует ради нее своей жизнью. Ладно, не будем об этом. Они здесь? Да, ждут встречи с тобой. Зови их. Толвин подошел к двери и приоткрыл ее. Входите вы двое. В кабинет вошли Ясон и Мэрит. Они сделали движение, чтобы вытянуться по стойке смирно. Но Бенбридж махнул рукой, а потом, к их удивлению, вытянулся сам, отсалютовал им, подошел и пожал им руки. Дружеская улыбка осветила его лицо. «Черт возьми, как приятно видеть вас живыми!» «Спасибо, сэр», — ответил Ясон. «Это и вправду здорово, остаться в живых». «Вы оба герои, вам это известно? Я лично представил вас к наградам. Вся конфедерация только о вас двоих и говорит. Журналисты дерутся между собой за право первыми взять у вас интервью, ваши лица не сходят с экранов». Ясон молчал, не зная, что ответить на это. «Бригадный генерал Мэрит, ваше начальство сообщило мне, что вы назначаетесь командиром первого полка космической пехоты». «А как же Гонсалес, сэр? Она отлично справляется с этой должностью». «Прошу прощения, вы что, не в курсе? Она погибла на Байкар». «Она была чертовски хорошим командиром», — сказал Мэрит, опустив голову. «Мы потеряли много хороших людей, но вы, слава богу, вернулись». «А как там Большой Дюк?» — спросил Мэрит. «Потерял руку, но ему ее уже регенерировали, и скоро он снова вернется в строй». «Хорошая новость», — Мэрит улыбнулся. «Наверное, им нелегко удерживать его в постели». Бенбридж взглянул на Ясона. «Вот и ты, сынок. Тебе понравилось быть командиром корабля? Я разговаривал о тебе с командующим флотом. В следующем месяце встанет в строй новый легкий авианосец. Хочешь, бери его. А не хочешь, иди ко мне в штаб. Мне нужны такие чертовски крепкие парни». «Я бы предпочел остаться на Тараве, сэр». «Она же вся в дырах, как сито, сынок». «Нет, с Таравой покончено». «Черт возьми!» — воскликнул Толвин. «Если весть о том, что вы собираетесь списать геройскую Тараву, дойдет до широкой публики, все же просто с ума сойдут. Нет, Тараву нужно отремонтировать во что бы то ни стало». «Ладно, ладно», — ответил Бенбридж. «Это обойдется дороже, чем построить новую, но, пожалуй, так и вправду будет лучше. Корабль останется под вашим началом, капитан первого ранга Бондаревский». Ясон с благодарностью кивнул. «Мы уже извлекли множество полезной информации из тех записей, которые были сделаны во время вашего рейда. Моя разведка в поте лица изучает все, что попало в память компьютера». «Тарава» — первый военный корабль, побывавший рядом с Килрахом и вернувшийся обратно. «Я уже бегло просмотрел ваши записи, хотя позднее буду изучать их более подробно, чтобы не упустить ничего. Однако моя разведка уже сейчас убеждена, что ты столкнулся лицом к лицу с принцем Тхракхатхом». «Значит, его не было на Вукар?» — спросил Ясон. «К сожалению, нет», — ответил Бенбридж. «Черт возьми, если бы я знал, что он там, я бы атаковал авианосец и постарался уничтожить его», — сказал Толвин. «Странно только, что он отступил, не стал со мной связываться. Это на него не похоже». «Ну, не так уж и странно. Они понесли такие огромные потери, что ему ни к чему было увеличивать их число». «Гордись, сынок», — продолжал Бенбридж, обращаясь к Ясону. «Ты подергал за усы самого принца Тхракхатха». Он вернулся к столу, давая тем самым понять, что разговор окончен. Ясон и Мэрит отсалютовали, и, поколебавшись, Ясон сказал: «Спасибо за то, сэр, что отдали приказ спасти нас». Бенбридж поднял на него взгляд, холодно улыбнулся и не ответил ничего. Ясон вместе с Толвином вышли из кабинета. «Ты, наверное, очень устал, сынок», — сказал Толвин. Ясон кивнул. Силы, казалось, и впрямь покинули его. После того, как Конкордия открыла им путь к отступлению, они отправились домой, и на всем протяжении пути шла борьба за то, чтобы сохранить корабль. То там, то здесь еще вспыхивали очаги пожара, а утечка воздуха через бесчисленные трещины и разломы была настолько сильной, что экипажу пришлось надеть скафандры, и последние 36 часов полета вымотали всех в конец. Как только они оказались на территории Конфедерации, навстречу покалеченному кораблю вылетела бригада ремонтников, подошел танкер, снабдивший их воздухом и горючим и взявший на борт раненых. Когда они прилетели, один из штабных офицеров Бенбриджа одолжил Ясону свою форму, чтобы тот выглядел прилично во время беседы с адмиралом. Прежде чем переодеться, Ясон принял душ, и это немного помогло, но шок от всего пережитого еще не отпустил. Воспоминания продолжали преследовать его. Последний прощальный призыв Светланы, Грирсон, маневр которого позволил им продержаться несколько драгоценных минут и таким образом спас их, ангар, битком набитый убитыми и ранеными. Всего 14 пилотов уцелело из тех 44, которых он всего несколько недель назад называл юнцами. «Может, останешься со мной на Конкордии, отдохнешь немного?» — спросил Толвин, положив руку ему на плечо. «Хороший кусок жареного мяса с добрым двойным виски тебе сейчас не повредят, а перед этим можешь понежиться в ванне». «Нет, сэр, я лучше вернусь на мой корабль». «Мой корабль» — казалось странным называть его так. Он вспомнил свой первый феррет. Его он тоже называл «мой корабль», засияв от гордости, когда его механик краской вывел на кабине надпись «Медведь» и нарисовал смешную, неуклюжую фигуру. А теперь он стал командиром авианосца и готов был влепить за трещину любому, кто осмелился бы сказать хоть слово против Таравы. Что ни говори, она оказалась чертовски хорошим кораблем, может быть, самым лучшим во всем флоте. Они вышли на полетную палубу «Конкордии». Сейчас она оказалась просто огромной, пустая, чистая, совсем не похожая на ту, что ждала его на Тараве. Ясон посмотрел на Мэрита и протянул ему ладонь. «Ну, удачи тебе, космопех». «И тебе тоже, пилот». Они крепко пожали друг другу руки. «Она была прекрасной женщиной. Я никогда не забуду ее», — тихо сказал Мэрит, и Ясон кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Когда Мэрит ушел, он повернулся к Толвину. «Знаете, сэр, у нас есть кое-какие догадки насчет того, кому мы обязаны нашим спасением, так что спасибо вам». «Это я должен благодарить тебя», — ответил Толвин, — «за то, что мне выпала такая честь, помочь тебе выбраться оттуда. И еще, Ясон, прими мою самую горячую благодарность за Кевина. Я видел твой предварительный отчет и приписку Думсдея в нем относительно Кевина. Конечно, он не мог написать много в официальной бумаге, но остальное мне рассказали люди». «Ты взял Кевина избалованным маменькиным сынком, а вернул его человеком, которым можно гордиться». «Просто я сразу почувствовал, сэр, что если дать Кевину шанс, он в конце концов покажет себя». Они пожали друг другу руки. Ясон подошел к своему ферриту и залез в кабину. Это было удивительно приятное чувство – снова сидеть в кабине истребителя за рычагами управления. Внутри пахло горелой электропроводкой, экран дисплея не работал. На мгновение в его памяти вспыхнул образ Дженнис, сидящий в кабине точно такого же феррита и летящий навстречу торпеде, чтобы спасти Тараву и встретить свою смерть. Усилием воли он отогнал это воспоминание. Вырулив на взлетную полосу, он получил разрешение на вылет, прошел через шлюзовую камеру, включил ускорение и замер, наслаждаясь полетом. Уже через 5 минут он оказался рядом со своим кораблем и, запросив разрешение на посадку, сделал круг над Таравой. Ремонтный корабль все еще находился рядом, сплетение змееподобных канатов и шлангов, точно пуповина, тянулось от одного корабля к другому. От носа до кормы на Тараве не было живого места, в корпусе зияли пробоины, краска вздулась пузырями, оборудование, обеспечивающее связь и наблюдение, было разбито. Но Ясон увидел также кое-что, переполнившее его гордостью. На левом борту корабля кто-то из членов экипажа восстановил свежей краской название Тарава, а ниже были нарисованы традиционные символы – скрещенные мечи и череп Килратха, и золотыми буквами выведены гордые слова «Первые» у Килраха. Развернувшись, Ясон пошел на снижение, промчался через шлюзовую камеру и затормозил. Распахнув фонарь кабины, он увидел Спаркс, которая приветствовала его, из-под ее комбинезона виднелись бинты. «Как твоя рана, Спаркс?» «Еще немного болит, сэр. Спасибо за внимание». «Я беспокоился о тебе, когда узнал, что тебя здорово шарахнуло». «Вы беспокоились обо мне?» «Конечно». Ее лицо осветилось сияющей улыбкой. «Спаркс, как ты отнесешься к тому, чтобы получить звание лейтенанта и взять под свою команду всю палубную обслугу?» «Стать офицером?» «Вот уж не думала, что когда-нибудь доживу до этого дня. Спасибо». «Ты заслужила это. Если бы не ты, многие истребители не были бы так быстро отремонтированы и не смогли бы тут же вернуться в строй. Большая часть благодарности, которую мы получили, принадлежит тебе». Она снова лучезарно улыбнулась и начала спускаться по трапу. Ясон последовал за ней. Оказавшись на палубе, он отсалютовал дальней переборке, изрешеченной выстрелами, над которой был прибит кусок нержавеющей стали, оторванный от разбитого истребителя, с нарисованным на нем знаменем. Командир корабля прибыл на борт. Перед Ясоном возник дежурный офицер и отсалютовал ему. «Разрешите подняться на борт, сэр», — сказал Ясон. «С удовольствием разрешаю, сэр». И офицер снова отдал ему честь. Думсдей стоял на лестнице, ведущей на временный капитанский мостик, наблюдая за установкой нового листа плексигласа вместо разбитого во время последнего сражения. «Ну, как там старик?» «Похоже, они с Бембриджем все уладили. Черт возьми, не могут же они расстрелять героя? Как бы то ни было, я успел и за тебя замолвить словечко». «Ну и что теперь?» — с кислой миной спросил Думсдей. «Будешь командовать всем крылом истребителей на корабле и получишь награду». «Ну, спасибо. Еще 30 сопляков надо будет обучить, и каждый из них может угробить меня». «Уж это точно. Надеюсь, им это не удастся. Тебе же не удалось, а?» Ясон засмеялся и зашагал по полетной палубе. «Раунд топ! Одинокий волк!» Они стояли, наклонившись над раскрытой орудийной панелью рапиры, их лица были перепачканы смазкой. Подойдя к Ясону, они пожали ему руку. «Как дела в верхах, сэр?» — спросил Раунд топ. «Я остаюсь на Тараве. Мне обещали, что никаких разговоров об ее списании больше не будет. Ее отремонтируют как следует, начинят новым оборудованием и вернут в строй». «Отлично, сэр. Рад за нашу старушку». «Чемберлен, я хочу, чтобы ты возглавил эскадрилью ферритов». Чемберлен расплылся в улыбке. «Благодарю вас, сэр». «Кевин, у меня к тебе есть разговор». Бок о бок они пошли по палубе. Пока я ждал встречи со стариком, ко мне подошел один из его штабных офицеров. «У адмирала есть для тебя предложение, я обещал передать тебе его». «Что это, сэр?» «Бенбридж хочет, чтобы ты стал у него адъютантом. Это очень завидная должность, Кевин. Если ты будешь служить у Бенбриджа и делать свое дело хорошо, ты далеко пойдешь. И то, что ты был боевым офицером и заработал серебряную звезду на свои золотые крылышки, а я тебя к ней представил, тоже будет не лишнее. В штабах не так уж часто оказываются люди с таким послужным списком, поэтому их там особенно ценят. Ты быстро продвинешься, я не сомневаюсь, Кевин. Черт, может, лет через 5 ты даже станешь моим начальником. Спасибо, сэр, — хмуро ответил Кевин. Ты что, недоволен? Честно, сэр? Конечно. Ну, смелее. Пошли они, знаете куда, со своим предложением. Такая работа не по мне. Я лучше останусь тут с вами и остальными ребятами и буду летать. Ясон усмехнулся. В таком случае как ты отнесешься к тому, чтобы возглавить эскадрилью? Здесь, сэр? Конечно, здесь. Я отдал бы тебе рапиры. Здорово, сэр. Вот это мне нравится. Ясон с улыбкой похлопал его по плечу. Ладно, у нас еще будет время обсудить все это. Кевин расплылся в улыбке и помчался обратно к Чемберлину. Он что-то сказал ему, и они рассмеялись, хлопая друг друга по спинам. Ясон пошел к себе. Проходя коридором, ведущим на корму, он ненадолго задержался у доски почета. 283 имени было на ней. Многих из них он даже не успел узнать, лица и имена лишь смутно помнил, но зато все, что тогда происходило, он видел будто воочию. Он не помнил, как звали молодую симпатичную женщину-связистку и другую повариху, которые вытаскивали раненых из дымящегося отсека и погибли, оказавшись в результате очередного выстрела, выброшенными в вакуум. Не помнил он имени и того мужчины из палубной обслуги, который, бросившись в ревущее пламя, закрыл своим телом поврежденный осколками трубопровод с горючим и сгорел заживо, спасая корабль. Так много имен появилось на этой доске за какие-то несколько недель. Ясон пошел дальше по черному от пожара коридору, которые уже начали приводить в порядок, стараясь лавировать между работающими, чтобы не испачкать чужую форму, в которую был одет. Около своей каюты он замедлил шаги. Осталось всего 14 человек, и лишь 14 кают были сейчас заняты. Остальные пустовали. В каждой лежали приготовленные к отправке домой личные вещи того, кто жил в ней. Войдя к себе, он закрыл дверь. На мгновение все поплыло у него перед глазами. Смертельная усталость наконец одолела его, и, не раздеваясь, он рухнул на койку. От наволочки еще шел слабый аромат духов, и от мгновенно вспыхнувших воспоминаний на глазах у него выступили слезы. «Будь проклята эта война!» – прошептал он. Уже в полусне он всего раз произнес заветное имя, и потом, с мыслью о ней, капитан первого ранга Ясон Бондаревский, по прозвищу Медведь, медленно погрузился в глубокий сон без сновидений. Завтра, когда он проснется, его ждет мирный день, но война еще не окончена. Ему предстояло вернуться в бой, и он был готов к этому.